Но какой же религиозный смысл Христа? Самый главный смысл Христа. Давайте вспомним, что когда наши прародители жили в раю, то в раю было два древа. Это древо жизни посреди рая и древо познания добра и зла. По истолкованию святых отцов, древо жизни, о котором известно, что, вкушая от его плодов, люди могли жить вечно, оно, это древо, символизировало собою крест Христов. Было другое древо, древо познания добра и зла. Есть такое своеобразное истолкование, что это древо символизировало страдания грешников за свои грехи. Вы помните, что когда Господь был распят, справа и слева были распяты два злодея. А с другой стороны, очень важно для богословов христианских было осознавать, что если через грех прародителей, когда они сорвали с древа познание добра и зла, дьявол вошел в души людей, то через древо Голгофское, на котором страдал Сын Божий на кресте, дьявол покинул человеческие души. Сказано в Писании, что в тот день, в который вы вкусите от древа познания добра и зла, вы смертью умрете. Это было древо проклятия. И люди, вкусив от этого древа, они подпали под это Божье проклятие. Но через страдание Сына Божия Иисуса Христа на кресте мы избавляемся от проклятия греха. Иисус Христос промыслительно избрал для себя такую смерть на кресте. Ведь в Писании, в законе Моисея, в Пятикнижии было сказано: «Проклят, висящий на древе». И когда Господь повис на Голгофском древе, Он принял на Себя полноту проклятия греха. Человек создан из земли, но и дерево растет из земли. Однажды человек должен будет покинуть этот мир, но для того, чтобы сделать крест из дерева, дерево срубают, его обтесывают, его переделывают и потом ставят на земле. Для христиан-язычников, то есть для тех христиан, которые вышли из языческого мира, для них было очень важно осознавать, что все проклятие греха было взято Господом на себя. С точки зрения иудаизма, религии евреев, висящий на древе – это страшный грех. В Библии есть описание одного такого человека в Ветхом Завете. Это Авессалом, сын царя Давида. Он повис на древе и умер на древе, он запутался волосами. И его застрелили из лука. Это считалось самой позорной смертью. Иудеи пренебрегали язычниками. Они считали, что никто не может очистить язычников от их грехов и прежде всего от их религиозных заблуждений. Религиозные заблуждения всегда в Библии ставятся выше нравственных грехов. Это вы можете найти практически во всех книгах Библии. Но Господь наш Иисус Христос является в этот мир для того, чтобы умереть не только за представителей еврейского народа, как они думали, что Мессия приходит только к ним. Господь приходит в этот мир, чтобы умереть за весь род человеческий. Он приносит полноту спасения для каждого человека, когда-либо жившего на земле, живущего, и для тех, которые еще появятся в этот мир, если Господь продлит дни этого мира. И в этом смысле крест становится знаком бесконечности. Обращенный к небу, он выходит из земли. Раскинутые руки Спасителя, вправо и влево, по истолкованию Василия Великого, символизировали собой желание Господа заключить в объятия весь род человеческий. То есть даже на кресте Господь пламенел любовью ко всему роду человеческому. Обычно на кресте человек умирает от удушия. Он не может подтягиваться, чтобы вдохнуть, и задыхается. Но святые отцы обращают внимание на то, что когда сердце Спасителя проткнули копьем, то истекла кровь и вода. Древние считали, что это признак того, что человек умер от разрыва сердца. Что это значит? Господь умер от неизреченной любви каждому из нас. Он умер от любви, обращенной каждому человеку, живущему на земле, жившему и к тем, которые когда-либо еще могут появиться в этом мире. Если мы посмотрим истолкование святых отцов по поводу голгофских страданий Сына Божия, то там им представлялось все очень символично. Святые отцы говорили, что копье, которым пронзалось ребро Спасителя, оно символизировало собою меч Херувима, того самого Херувима, который был поставлен у ворот рая, чтобы не пускать туда людей. И после того, как копье вонзилось в ребро Спасителя, святые отцы говорят, что уже не мог Херувим вращать своим мечом, и доступ в рай открылся для каждого человека, когда кровь и вода истекли из тела нашего Господа. Как понять, Христос берет на себя грехи всего мира? В Священном Писании сказано, что не бывает прощения грехов без пролития крови. Это очень важный библейский принцип. Не бывает прощения грехов без пролития крови. И зная это, древние евреи приносили Богу в жертву агнцев, тельцов, проливая кровь этих животных. И когда еврей древний резал животное, он понимал, что это его, еврея, надо зарезать за его грехи. А животное, оно как бы замещает этого человека. Оно оказывается на его месте. Но при этом были грехи, за которые нельзя было приносить жертву. И если кто творил эти грехи, он сам должен был становиться жертвой за свои грехи. То есть даже в те времена, когда совершались кровные жертвы, люди понимали, что они недостаточны, эти жертвы. И в некоторых случаях, когда признавалось, что грех слишком велик, совершившего этот грех побивали камнями насмерть или живьем сжигали на костре. Или могли даже повесить. Были такие формы наказания. Но при этом люди не были уверены, что если злодея побили камнями, что его душа спасется. Все думали, скорее всего, он попадет в ад. Потому что даже и своей кровью человек не всегда может искупить тот или иной грех. Недавно мне пришлось беседовать с одним иудеем. Я спросил его, как вот вы спасаетесь своей верой? Я некоторым из вас уже об этом рассказывал. Он сказал так: «Но мы стараемся жить по заповеди». Я сказал иудею: «Давайте не будем обманывать друг друга. Вы понимаете, я понимаю, никто не может исполнить закон. Никто. В Библии сказано, все грешники. Нету никаких праведных, никаких святых, которые стали таковыми по своим делам. Нету. Не врите». Но так как-то помялся и говорит: «Ну я знаю, что все грешники, конечно. Но у нас вот там обычаи есть, там петуха берем, машем над головой им, там режем ему там лапки, что-то такое». И я спросил этого человека: «И после этого вы чувствуете, что грех снят с вас?» Была пауза. И этот иудей сказал: «Конечно, наверное, петухом не откупишься от гнева Божьего».